Мы начинаем очередной урок Шлавы Асулам 92. Страница 62. Строчка 45. Мы сейчас занимаемся аспектом, двумя аспектами. Усилие, прикладывание усилий в Торе, с одной стороны, и егият атура, то есть егият атура, прикладывание усилий в Торе, и егият атура, с другой стороны, знание Торы. 45. И он сказал нам, что знание Торы – это знание имен Творца. Вся Тора – это имена Творца. То есть, тогда имеется в виду, что вся Тора – это имена Творца, означает, что это Тора мира Ацилут. Тайная Тора. 45. Авал-Лейхагия Лекабалат пней ашхина. Цвихалик йод микодем гахана. Шагадам игье мухшар лазе. 45. Аваль легагия лекабалат пней ашхина. Ну, чтобы достичь принятие лика шхины, цвихали йод микодем гахана, должна быть сначала подготовка. Шагадам еге мухшар лазе, чтобы человек был пригоден для этого. Точка. 46. Везе никра балашон хазаль, магу рахум, аф ата рахум. Точка. 46. Везе никра, это называется на языке мудрецов Торы. Цитата. Магу рахум, как он милосердный, будь и ты милосердным. То есть совпадение по свойству. 46. После точки. В шеках першу аль пасук уледавка бо Гидабек, 47 бамидотав, шиня ногу, кмо шимовуар басефер матан тора, шерак алидей зе, шага адам увед багават, 48 газулат, гу яхоль, Легагия ледвикут Ашем. Точка. 46. После точки. Шиках пирушу аля пасук, что вот так они пообъяснили стих. У ледавка бо, и чтобы приклеиться к нему. То есть слиться с ним, с Ашем. Гидабек бамидотав. Слейся, приклейся к его, в его, дословно, слейся с ним, с его свойствами. Шиня ногу, 47, что смысл этого в том, что Кмо Шимуваар Басефер Матан Тора, как объясняется в книге Матан Тора. Дарование Торы. Бааль Сулам писал. Ширака лидей зе ша адам овед багават зулат, что только лишь благодаря тому, что человек работает в любви к ближнему, не ближнему, в любви к другому, у яхоле агия, он может достичь двикуташем, слияния с Ашем. Что значит зулат? Что значит другой? Это не означает, что это другой человек за углом, или друг, или который в одном классе учится, или в одной группе по кабале учится. А другой, это значит килим кабала человека. Это есть, то есть, злое начало в человеке. Ибо одно против другого создал человек. Так вот, если он будет любить не только хорошее, а и плохое, таким образом, что он поднимет, и будет поднимать из своих килим де кабала искры святости в надхазе. Надхазе – это доброе начало, подхазе – это злое начало в человеке, чтобы он весь работал, и чтобы и килим де кабала, то есть это и есть другой, чтобы он работал на отдачу. Вот это есть любовь к другому. Тогда у человека будет обе части его парцуфа, оба его намерения будут работать на отдачу. И тогда он сливается с Творцом. Килим отдачи вот надхаза, это килим Творца, и он сливается с ними по подобию свойств. И тогда, конечно же, уже как это в частном плане, тогда уже и в общем плане, конечно же, тогда уже как результат в результате этого слияния, человек может и будет тогда и любить ближнего, который вне его, вне него находится. Только таким образом. Очень важно, чтобы это понятие это 48 после точки. Шиеш лазе гарбе шеймот. Двоеточие. Ашаат ашкина. Асагат атора. 49. Векиблат пней ашкина выходуме. 48. Шиеш лазе гарбе шеймот. Что есть на это много имен. Есть у этого много имен. То есть много имен, названий в слиянии с Творцом. Что это значит? Что это? Ашраата шхина, покоение шхины, то есть, что шхина на нем покоится. Асагата Тора, постижение Торы. Все это приводит к одному, приводит к слиянию с Творцом. 49. Укиблат и принятие лика шхины и так далее. Следующая страница 63. Первая строчка. Вейкара ахана шеникрет игия. Шецарих легахин ацмо леватель эт решуту гайну ацмуто канай. Первая строчка. Викарахана. А суть главная в подготовке, которая шеникрат егия, что эта подготовка называется, которая называется егия, усилие, прикладывание усилий. Это и есть подготовка. Шацарих легахин ацмо, что человек должен себя подготовить лебатель это решето, чтобы аннулировать свою территорию. То есть своя территория это желание получить ради себя. Айну, то есть отсмуто, то есть свое собственное я каналь, как сказано выше. То есть я, которое желание получить ради себя. Вторая строчка. Везе ехулим леханот башем ахнаса турхин айну шегумы ватель эт даат балей батим умишто кек три ледат тора аникра битуль рашут точка. Потрясающе, как он говорит нам простым языком и глубоко-глубоко дает нам полный путь к совершенству. Я не знаю ничего другого, ни другой книги, которая была бы написана так просто и гениально, я веду, на этом уровне, как который дает нам именно метод духовного возвышения. Наряду, конечно, с Арией и Тес, но там эта система мироздания дается. Но вот здесь, как работать над собой. Везе ехолим леханот. И это можно, вторая строчка, и это можно назвать Паше Махнасат Орхим именем принятия гостей. Айну, то есть шегу мы в отель, это да, балай батим. Что это означает, смотри? Что он аннулирует в себе да, балай батим, мнение хозяев домов, то есть мнение тех, у кого есть своя территория. Умиштокек и страстно желает третье лада тора к мнению Торы. Аникра битулершут, что это называется аннулирование территории. Аннулирование своей территории. Точка. Умимейла. Унаса ореях. Эцеля боре. Шегуба аля байт шель четыре коль аулам. Третья строчка после точки. Умимейла, и само собой разумеется, что гу наса ореях, что тогда человек становится гостем. Эцеля боре у Творца. Шигу бааля байт, что он Творец, он хозяин всего мира. Что это означает все эти слова? Что человек поднимает, смотри внимательно, что он поднимает себя из своего знания, то есть внутри знания, то есть под хазе, он поднимается, берет на себя, возлагает на себя иго Царства Небесного и работает и служит выше знания, то есть над хазе. А над хазе это есть территория Творца, то есть желание отдачи, килим отдачи. И тогда он ощущает себя гостем Творца. Ибо человек, сам человек, имею в виду, еще раз, человек это килим кабала, то есть то, что под хазе это настоящее, это истинный, это настоящий человек, то есть то, что человек должен по-настоящему исправить, а не то, что надхазе. Надхазе мы видим, что люди говорят и хотят что-то хорошего, но это все только надхазе. А подхазе, оно не исправленное, потому что у каждого есть уникальное свое собственное я, которое подхазе. И вот надо, и вот эту территорию, которая под хозе, надо у человека Ирин Кабала, ее надо аннулировать ради Творца, то есть поднять, дать ему работать на отдачу. Понятно? И тогда получается, что мы как бы гости у Творца, потому что он отдача, я получение. Понятно? Каждое я – это получение, человек – это получение, ничего другого не создал Творец, как желание получения, получить. Так если я работаю на отдачу, как килим мои надхазе, так и подхазе, то где же я? Так вот, я себя тогда аннулирую, как бы, и работаю на отдачу, то есть я тогда ощущаю себя гостем у Творца. Пятая строчка. Вайот шиеш базе алиот в еридот. Айну шиеш арбе памим. Шагагуф нотен ло легавин. Шагам гу шест бааль байт. Айну шемутар ло ласот ма шегуроце ואין הוא כפוף לבעל הבית שהוא הבורא טוצ'קה. Пятая строчка. Вейот шиеш базе льот ваиридот. И так как есть в этом подъемы и спуски, имею в виду, нехорошо это всегда переводилось. Подъемы и падения. Нет падений, есть спуски. Так надо переводить это. Не подъемы и падения, а спуски. Человек спускается, но не падает. Человек, который работает над собой, он спускается. В новой ступени он спускается. Начинает с ивур и так далее. Но не падение. Так вот, вэйот шиеш базе альйот вэйридот. А так как есть в этом подъемы и спуски. Ай, ну то есть шиеш гарбе паамим, то есть что есть много раз. Шагуф но тен ло лагавин, когда тело дает ему понять. Шагам губа алябайт, что также и он хозяин дома, имеет свою территорию. Шесть. Гайну, то есть, шемутар лоласот маши уроце, то есть, что позволительно ему делать то, что он желает. Вэйнгу кафуф, и он не сгибаем, то и нечего ему сгибаться лебалябай перед хозяином. Шигу габоре, что тот, что хозяин, который, что это есть Боре, да, Боре, Творец. Да, понятно, но что он не согбенный по отношению к Творцу всем. Оби мейлагу роце ласот николь га оле айруху. И у Мимейла, и само собой разумеется, что он желает делать из всего, все то, что поднимается к нему в разум, в рухо, в его духе. То есть, другими словами, он должен делать, может делать все, желает делать все, что задумает, что ему взбредет в голову. Семь после точки. Аваль ахарках. Адам Мидгабер Алямахашавот 8 Лагарецонот Шельгагуф Умекабель Аляцму Шигу Ореях Вакадошбаругу Гу Абааль Байт Улагадам Эйло 9 шум рашут. Урак ореях овер болам азе. Точка. 7. Аваля харках, но затем Адам Мидгабер, человек побеждает Аль-Махаша, Махашавот, мысли. 8. Варецунот и желание шелягу в тело. Умекабель аляцму и берет на себя шигу в ореях, то есть берет на себя, то есть получает, возлагает как бы на себя эти мысли и шигу в ореях, что он гость в Акадош Борогу Гоба Альбайт, а святой благословен он хозяин. Улагадам Эйнло Шумаршут, и что у человека нет абсолютно никакого, никакой своей территории. 9. Гу Ракореях, он только лишь гость. Овер Бауламузе, который проходит в этом мире. Это очень тонкая вещь, очень глубокая вещь. Здесь надо долгие медитации, чтобы это видеть, потому что это истина. Чтобы человек не думал, что тот дом, который у него есть, что это что-то его, даже вот это, в этом даже. Даже если он и купил дом, он должен знать, что это... Это все временно, что это он купил себе как бы приют, чтобы здесь быть. Но это все преходящее. И только единение его с Творцом, это дает истинное восприятие реальности. Это только это объективно. Остальное это субъективные вещи. У человека есть работа, а работа ему кто же дает? Ощущение хозяина. То есть дает ему ощущение собственной важности. Работа. Помимо средств, которые он зарабатывает, дает ему также ощущение, что он кто-то. Надо быть очень осторожным. Статус начинает жить своим статусом, обволакивается, одевается в этот статус, который у него есть. И так постепенно обрастает всеми этими атрибутами, которые вне его личности, а только по отношению к другим, считает, что он в чем-то выше, чем другой, другого есть, или что он есть другие, у которых хуже, чем у него. И таким образом он делает, как бы сказать, себе, ограничивает себя, свою территорию, и отделяется от Творца. 10. Выдавар зе гайну альйот вейридот гаэйлу хозрот ванишанот. 10. Выдавар зе, и вот эта вещь, вот это Айну, то есть Ариод Вейридот, подъемы и спуски, эти подъемы и спуски, то есть состояние его. Хозрод Ванишанот, они постоянно меняются. Точка. Немца. 10 после точки. Шагадам гу тамид мизман лизман. 11. Махнис орхим летох гуфо. Точка. 10 после точки. Получается немца. Шаадам гутамид, что человек постоянно, смешно он говорит, время от времени, то есть с каждым разом, 11, сказать даже, 11, махнис орхим летох гуфо, вводит гостей в свое тело. Понятно? То есть новые идеи, новые, я имею в виду, новые мысли, мысли Творца. Человек сам желание получить, правильно? А Творец желание отдачи. То есть, когда я чем я больше занимаюсь, человек занимается мыслями Творца, а не собственными, то он вводит эти мысли Творца в себя. И таким образом постепенно территория, своя территория у него, она занимает, она передается, как бы становится территорией Творца. Я вам сейчас сам начну, нам расскажет. 11. После первой точки. Гайну. Шаадам голех тамид им махашавот шигу ореях. Смотри, что говорит. Гайну, то есть шаадам голех тамид, что человек идет постоянно по жизни, то есть идет постоянно и махашавот с мыслями, шигу ореях, что он гость. То есть даже свое, смотри внимательно, как он говорит, то есть даже свой внутренний мир, он считает, что это он там должен быть гостем, то есть и он там гость, что туда он должен, это тоже, что это даже его собственная внутренность и внутренний мир, он принадлежит хозяину мира. Это надо, над этим надо работать постоянно. Это и очень важное, очень важный аспект медитации, настоящей медитации. 11 после последней точки. Вы за Ихулим. 12. Лиханот. Пашем Ахнасат Орхим. Шеколь Паам Гумахнис Летох Гуфо Махашавот Шель Орхим. Потрясающе, что он говорит нам. Что же такое принятие гостей? Теперь нам будет понятно, что такое принятие гостей. Везе Ихулим Лиханот. И это можно назвать 12. Именем Башем, именем Ахнасат Орхим, принятие гостей. Шеколь Паам, что каждым разом Гумахнис Литох Гуфо, он вводит в свое тело Махашавот Шель Орхим, мысли гостей. Точка. То есть гостевые мысли, то есть мысли, которые у него являются гостями. Смотри внимательно. То есть он желание получить, а приходят мысли Творца. Он заполняет его ими, себя ими. И сам себя ощущает тогда, как затем, как гость. Аваль зои гия раба, 13, бешумши и негатив о шелягу. Аваль зо, но это 13. Игия раба. Это очень большая работа, трудная работа. Мишум шиги негатив ошель гагув, ибо она против природы его тела. Правильно, да? Природа тела — желание получить. А вот эти мысли, которые приходят из изучения Торы, медитации, желание отдачи, принятие возложения на себя иго Царства Небесного, то есть возложение иго Царства Небесного — это Малхут, а изучение Торы, знание Торы — это уже Зиянбин. И только тогда он, когда он это вводит в себя, заполняет себя этим, то, конечно же, его тело, оно противодействует этому, ибо это против его природы.